Арканарский вор поднялся из-за стола, рот его раздвинулся до ушей, и он двинулся навстречу демону, раскрыв объятия. «Арчи!» — взревел гость, подхватив его на руки. «Дружбан, брателло, сколько лет, сколько зим! Осторожней, пятикантера, пораздавишь!» «Этот задохлик с тобой?» — кивнул Абдулла, насевшего от изумления на пол Диффенбахия. — Со мной, и не только он. Дуняшка, вылезай, с классным мужиком познакомлю. Дуняшка высунула нос из-под кровати. — А может, не надо, барин? — Надо. Да ты не бойся, он своих не трогает. Знакомьтесь, это... — Демон! — поднял палец Абдулла, строго посмотрев на афериста. «Все, помню, без имен. Дуняшка, знакомься, это демон». «Очень приятно, Дуняшка». «А этого недомерка Диффенбахием зовут». Племянник Дуняшки рядом с демоном действительно выглядел недомерком. «Ну, садись к столу, гостем будешь». «А это я завсегда», — обрадовался Абдулла, примащиваясь на стуле, который жалобно заскрипел под его массивной тушей. — Чем угощать будешь? — А ты что, без подарков к другу пришел? — возмутился Арчи. — К нищим, голодным студентам без жратвы и закуски? — Я вообще-то по делу. — Ну вот, — обиделся аферист, — нет, чтобы попросту заскочить. Демон расхохотался, дружески шлепнул пройдоху по плечу, щелкнул пальцами, и на столе мгновенно появилось все, о чем мечтали оголодавшие студенты, и выпивка, и закуска. «Рейд по тылам врага временно откладывается», — торжественно провозгласил арканарский вор, и друзья ринулись к столу. Диффенбахий шустро расплескал по кружкам, мужики чокнулись, выпили, закусили. Дуняшка на грудь не принимала. Ее больше интересовала закуска, которую она атаковала с превеликим энтузиазмом. — Слышь, демон, это не по тебе сирены орут? — поинтересовался Диффенбахий, как только они опрокинули в себя по второму бокалу гномьей водки. — А по кому же еще? Почуяли? — Давай, пока сюда не добрались, о деле. — Слышь, бараток, — повернулся Абдулла к Арчибальду. — Мне тут намекнули, что ты про ларец хаоса что-то слышал. — Не только слышал, но и видел. — То, что надо. Где видел? Поделись информашкой. За мной, сам знаешь, не заржавеют. Успеешь. Диффи, шпарь по третьей. Приказ был выполнен молниеносно. Опрокинули, закусили. А это у тебя что? Полюбопытствовал Абдулла, узрев на столе пухлый том, присланный Дегульнаром. Краткий справочник разведчика, — пояснил аферист. — Мне тут на территории Академии агентурную сеть создать надо. Двое уже есть. Третьим будешь? — Запросто. Наливай. После четвертой Абдулла спешить перестал. — Как разведчик разведчику, — дыхнул он свежаком на ухо Арчи, — скажу, что ты не прав. — Шеф, — строго сказал Арчибальд. — Ты забыл добавить «шеф». Я теперь твой начальник, а начальников критиковать нельзя. Они этого не любят. — Это не демократично, шеф. — Ты думаешь? Ну, излагай, в чем я не прав. — Такие контракты оформляются обычно на бумаге и подписываются кровью. Поверь, у меня в этом деле богатый опыт. Верно. Арчибальд извлек из стопки бумаг де Гульнара чистый бланк. Валяй, изобрази что-нибудь кровью. Ты у меня будешь агент XXX. Называй меня как хочешь. Главное, чтобы не настоящим именем. Абдулла грызнул острыми зубами свой палец и старательно начеркал на листке. Агент XXX. Где-то далеко, в самом центре Гиперии, в Арканарском дворце Георга V, Альбуцина, обсуждавшего в тот момент с начальником тайной канцелярии де Гульнаром проблемы внешней и внутренней политики государства, чуть Кондрашка не тяпнул, когда росчерк правой руки Дьяго материализовался на копии вербовочного листа. — Так что там с ларцом-то? — спросил Абдулла друга. — Где ты его видел? — У Кефера? — У моего бывшего хозяина? — удивился демон. — У заместителя ректора? — А вот это еще вопрос. Тот Кефер, у которого видел ларец, желчный старик с черными сальными волосами, крючковатым носом, желтой кожей. Кстати, да ты ж 1000 лет у Кеферов на цепи сидел. Это не он? — Нет, — почесал затылок Абдулла. — У моего Кефера волосы черные, но не сальные, и нос не крючком, хотя он и старик. — То-то и оно. А здесь, в академии, совсем другой Кефер. Лет 40-45, рыжий, конопатый. Может, конечно, личину навел? — Не думаю, — покачал головой Абдулла. — Ты где его с ларцом-то видел? — В Арканаре, рядом с кабинетом, в котором ты на цепи сидел. — Да давай я тебе все по порядку расскажу. И Арчибальд расписал во всех подробностях процедуру передачи ларца хаоса Кеферу от владыки вампиров Драко. Он только благоразумно промолчал о том, что ключик от этого ларца висит у него на шее. — Нет, — решительно заявил Абдулла. — Кефер не идиот, чтоб такие дела в своем собственном доме проворачивать. Но информация ценная. Слышь, шеф, можно я небольшой следственный эксперимент подготовлю? Нет проблем. Отлично. Азартно потер волосатые руки Абдулла. Значит, говоришь, старенький, сальные волосы, крючковатый нос, желтая кожа. Ладно. Демон испарился. Испарился в буквальном смысле слова, оставив после себя устойчивый запах серы, и тут же смолкли сирены. — Вот гад! — разозлился аферист. — Свалил без спросу. — И слава ты светлому! — успокоила барина Дуняшка. Он такой страшный. А за бутылкой кто побежит? У нас все кончилось. — Да, за это его убить мало, — возмутился Диффенбахи. — Мало, но есть наказание страшнее. — Какое? — Я его отлучу от своей персоны и уволю к Дьяговой матери без выходного пособия. — Ну ты и зверь! — затрепетала Дуняшка. — Да, я в гневе страшен и ужасен. Ладно, наваливаемся на закуску. И друзья навалились на дары правой руки Дьяго, не обращая внимания на шум, создаваемый мечущимися по академии магистрами и охраной. Это был второй прорыв в святая святых светлых королевств, и преподаватели были полны решимости поймать злодея.